Облетают последние маки. Облетают последние маки, журавли улетают, трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя. По пустынной голой аллее, шелестя облетевшей листвой, отчего ты себя не жалея, с непокрытой бредешь головой? Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей? Как посмел ты красавицу эту, драгоценную душу твою, отпустить, чтоб скиталась по свету, чтоб погибла в далеком краю? Пусть непрочны домашние стены, пусть дорогу уводит во тьму, нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.